Глава 10. Возвращаясь назад, мы встречали на себе взгляды других бойцов, но все разрешилось, когда я попросил Анастасию подлатать меня после спарринга. «Неужели это настолько необходимо в подобной обстановке?» — слегка ворчливо отозвалась на мою просьбу девушка, тем не менее начав меня исцелять. «К сожалению, я еще не настолько хорош, как может показаться после парочки дуэлей», — улыбнулся я ей, пока она снимала усталость с моего организма. В некоторой степени духовные практики сильно напрягали тело, заставляя его испытывать разного рода перегрузки. Так что мое состояние было схоже с тем, как я выглядел бы после интенсивной тренировки. Мне же надо продолжать и дальше одерживать победы в возможных дуэлях позднее, чтобы соблюдать наше соглашение. Или вы уже отказываетесь от этого плана, княжна? Вы невыносимы, Алексей! Возмущенно посмотрела на меня Анастасия. «Я такой, какой есть», – пожал я плечами, и к этому моменту процесс восстановления закончился. «И, наверное, таким буду и дальше. Ну а сейчас, простите, но пора уделить время и моим людям, а не только себе». «Я вас поняла, княжич», – слегка холодновато ответила мне на это Елецкая. «Но это нормально, ведь сейчас она не могла после возмущения пойти на попятную». Вот и пыталась сохранить маску при плохой игре. А так забавная все же Анастасия девушка, и совсем не похожа на Лириану этим. Та была в некотором плане мудрее. Снова нахлынули грустные воспоминания о прошлом, поэтому я поспешил проверить, как устроились здесь мои люди. Вроде ни к чему не обязывающее занятие, тем более что бойцы и сами знали, как сделать лучше, чтобы и отдохнуть нормально, и при этом не стать кормом какой-нибудь тварюшки, подобравшейся к нам. Вот пара наших разведчиков уже поставила самодельные растяжки, которые зашумят, стоит очередному монстру пересечь лестничный пролет или еще какую дыру в полу, чтобы попытаться добраться до нас. Так что тут сразу станет шумно, а значит и ждать нового гостя мы будем со всем гостеприимством. Так, по сути, обойдя всех и уделив каждому талику внимания, я направился к Степану, который что-то обсуждал вместе с разведчиками, держа в руках планшет с картой. «Строить маршрут на завтра?» — спросил я у бойцов, которые при виде меня доброжелательно улыбнулись, но и только. В моем роду не было принято проявлять раболепие к представителям рода, которому люди служат. Да, мы выше их по происхождению и по всем правам Господа, но в то же время мы такие же товарищи на поле боя. Разумеется, в разговоре и в отношении не будет ничего понебратского, но в целом просто деловое общение. Тем более я сам к ним подошел и вмешался в происходящее. «Надо будет проверить эти два направления», — закончил небольшой брифинг Степан. «Извините, княжич, сами понимаете, что необходима разведка». «Да, поэтому я и хотел узнать более детально о цели нашего рейда, помимо, разумеется, боевой слаженности», и наши практики в боевых условиях. Предложил я жестом отойти в сторону, чтобы не мешать остальным. Я ознакомился с тем, что мы можем взять на себя, но все же лучше будет услышать подобное от тебя. Как долго нам еще добираться до нужного места? Роду потребовались особые энергетические кристаллы, которые были обнаружены только в 4 аномалиях со всего мира, начал отвечать по делу мужчина. Где находятся эти кристаллы, нам известно. Но проблема в том, что они в черте города, а значит, там велика опасность встречи с серьезными монстрами. Но, как я понимаю, в то же время это посильная угроза, иначе мне бы не разрешили участвовать в таком задании, — хмыкнул я. «Все так, княжич», — подтвердил Степан. «И все же сами понимаете, это не означает, что предварительный анализ ситуации окажется 100% правильным. И в то же время... Вы член рода Соколовых, и никто не будет вас насильно сдерживать. Так что сама миссия умеренного уровня сложности, чтобы вы имели возможность участвовать в нормальном рейде, а не в специально подготовленном». «Как это по большей части было на практике», — понимающе кивнул я. «Да, там вас старались держать хоть в каких-то рамках, чтобы потом не отчитываться о гибели всей группы», — вздохнул мужчина и заметно поморщился. «Хорошо еще, что потом отправили к нормальному отряду, и мы занимались делом, а не вот этим всем». «Настолько это не нравилось», — заинтересовался я его таким отношением к этим событиям. «Мы все воины, княжич», — улыбнулся мужчина. «И наше место в аномалии, чтобы уничтожать монстров и выполнять задачи, поставленные главой рода Соколовых. Нас для этого готовят с раннего детства, и ради этого мы живем. Ваша охрана — это лишь что-то вроде отдыха перед действительно нормальным делом». «Как сейчас?» — иронично улыбнулся я. «Как сейчас?» — кивнул Степан. «В такой ситуации мы чувствуем себя при деле и полезными, а не вот это все», — неопределенно махнул он рукой. «Возвращаясь же к вопросу о задаче, по которой мы здесь, то кристаллы находятся в одном из заводов на окраине города. То ли это был химический завод, то ли там делали средства очистки, не суть важно. Главное, что именно там образовались нужные нам энергокристаллы. Чем же они настолько особенные, что ради них приходится устраивать отдельный рейд? Это наших ученых надо спросить, и производственников. Мое дело простое – забрать, что приказали, и доставить». «Ну и обеспечить возвращение всего отряда, насколько это возможно», — развел руками мужчина, слегка улыбнувшись уголками губ. Ночь прошла спокойно, и лишь где-то вдали были слышны звуки выстрелов, но выяснять, что там было, мы, разумеется, не стали. Еще не хватало из-за простого любопытства влезть в неприятности на ровном месте. Так что стоило спуститься вниз и убедиться, что на улице нас не поджидает какой-нибудь монстр в укрытии, как вперед сорвались разведчики, которые проверяли то, что творилось на пути нашей группы. Как и до этого, в этом еще помогала Анастасия. Но теперь Степан знал, что есть естественный предел ее возможности засекать живых существ, и поэтому ее стали просить реже использовать это заклинание. Отряду намного выгоднее было иметь полностью способного к бою мага жизни, и тем более еще лучше, чтобы она вообще не участвовала в сражении и все силы тратила на исцеление бойцов. Все же последние были намного эффективнее в бою, чем один отдельно взятый маг, и каждый раненый стрелок ухудшал нашу результативность. Я, разумеется, тоже использовал своего сокола и смотрел на обстановку сверху. Все же подобное использование созданного духа тратило совсем немного энергии, и она естественным образом восстанавливалась быстрее, чем я ее тратил. Жаль, что мой дух был ограничен только тем, что видел условно своими глазами и не мог сканировать обстановку, как дроны. Последних мы с собой не взяли из-за того, что находились в городских условиях, где очень легко потерять довольно ценную технику. Да и так места было свободного больше. А ведь нам, помимо собранных трофеев, надо было доставить с собой довольно большое количество энергетических кристаллов. Мы шли дальше по пригороду, который чем дальше, тем сильнее переходил в город. Уже и так было понятно, что здесь когда-то стоял стремительно расширяющийся город, который постепенно захватывал всю территорию вокруг себя. Из-за этого постройка шла как-то неравномерно. Где-то можно было увидеть чуть ли не деревеньки и малоэтажную застройку, а где-то высились высотки, которые до сих пор каким-то образом еще пытались пронзить собой небо. Откровенно говоря, первое время рядом с высотками идти было страшно не только из-за того, что оттуда могла выпрыгнуть какая-нибудь тварь, сколько из-за того, что создавалось впечатление, что вот именно в данный момент эта громадина свалится на тебя. Но смотря на моих бойцов, которые не особо насчет последнего переживали, я и сам несколько успокоился. В крайнем случае, как-нибудь выберемся. Пока мы шли, разумеется, не обходилось без стычек с монстрами, но, похоже, ночью кто-то привлек их внимание больше, чем мы, так как встречалось их на нашем пути значительно меньше, чем вчера. И это при том, что чем ближе к городу, тем, по идее, их должно становиться все больше. С одной стороны, это вроде и хорошо, но и расслабляться было нельзя. Тем более монстры очень любили прятаться в зданиях и нападать, когда мы проходили мимо них. Точнее, они так хотели сделать, но мы, благодаря грамотной разведке и заклинаниям Елецкой, находили их быстрее, чем они нас. Дальше уже либо действовали бойцы в ближнем бою, либо я обрабатывал укрытие монстров магией. Сейчас, по возможности, старались не использовать огнестрел, чтобы шумом стрельбы не привлекать к себе внимания. Лишь снайперы обзавелись глушителями, чтобы все же иметь возможность остановить особо резвых монстров, которых иначе слишком опасно было ловить. И вот что интересно, пока здесь, как сказал Степан, особо ценных монстров не попадалось. Конечно, каждый ингредиент стоит каких-то денег, но когда их поставляют в больших количествах, то и цена, соответственно, падает. А забивать наши рюкзаки просто так, всем, что приглянется, было попросту глупо. Вот и приходилось, скрипя сердце, проходить мимо такого количества денег. Но задерживаться дольше необходимого было еще более худшим вариантом. Нам, как я понял, после еще одного разговора со Степаном, лучше всего будет проскочить эту территорию за максимально короткое время. По пути, конечно, есть надежные укрытия, но в аномалии вопрос надежности – это всегда вопрос вероятностей, ведь в любой момент оно может оказаться разрушенным или занятым монстрами. Да и чем ближе мы к городу, тем больше вероятность столкнуться с другим отрядом, а такие встречи не всегда происходят мирно. Недаром же все, что происходит в аномалии же и остается. Все равно эту территорию не получается толком контролировать, так что ты просто ничего не сможешь доказать. Поэтому желательно вообще ни с кем не сталкиваться. Вся проблема этого желания в том, что не только мы знали про редкие энергетические кристаллы, и вполне возможно на месте придется с кем-то столкнуться. И единственное, что могло в этом помочь, так то, что кристаллы нарастали в искомом заводе с разной периодичностью. И пусть вероятность их нахождения сейчас была весьма высока, но далеко не факт, что именно нам повезет их собрать. В худшем сценарии мы просто вернемся обратно к защитному периметру как можно быстрее. Но, конечно, о таком развитии событий никто думать не хотел. Да и некогда было размышлять о посторонних вещах, когда уже пришлось чуть ли не каждый час встречаться с новыми монстрами, которые, в отличие от тех, что встречались на окраине, были уже более серьезными противниками. Но все равно, так или иначе, мы шли дальше и вскоре заночевали в очередном укрытии. Только ночью поспать толком не удалось.